Глава 11. Дерк пересек комнату. Лазерное ружье стояло у стены. Он взял его в руки, снова ощутив легкую маслянистость гладкого черного пластика. Проведя большим пальцем по волчьей голове, Дерк поднял ружье к плечу, прицелился и выстрелил. Тонкий луч света висел в воздухе не меньше секунды. Он слегка повел ружьем, и луч двинулся следом. Когда он погас и исчез его след, запечатлевшийся в глазах, Дерк увидел, что прожег неровное отверстие в окне. Ветер громко свистел в дыре, внося диссонанс в музыку Ламии Бейлис. Гвен выбралась из кровати и поднялась на слабых ногах. «Что случилось, Дерк?» Он пожал плечами в ответ и опустил ружье. «Что случилось?» — повторила она. «Что ты делаешь?» «Я хотел попробовать, как оно работает», — объяснил он. «Я собираюсь уйти». Гвен нахмурилась. «Подожди», — сказала она. «Я найду свои ботинки». Он покачал головой. «Ты тоже?» Она скривила лицо. «Я не нуждаюсь в защите, черт вас всех побери». «Не в этом дело», — сказал он. «Если ты, как какой-нибудь идиот, собираешься изображать героя в моих глазах, у тебя ничего не выйдет», — крикнула она, подбоченившись. Он улыбнулся. «Нет, Гвен. Как какой-нибудь идиот я собираюсь изображать героя в своих глазах. Твои глаза. Твои глаза уже не имеют значения». «Тогда почему?» Он неуверенно опустил ружье. «Не знаю», — признался он. «Может быть, потому что мне нравится Джан, и я в долгу перед ним. Может быть, потому что я хочу сделать что-нибудь для него. Ведь он верил мне и назвал меня Кетом, а я сбежал». «Дерк», — начала Гвен. Он остановил ее движением руки. «Я знаю, но это не все. Возможно, я просто хочу добраться до Руарка. А может быть, потому что в Крайн-Ламии было больше самоубийц, чем в других фестивальных городах, и я один из них. Можешь выбрать причину, которая тебе больше нравится». Легкая улыбка скользнула по его лицу. «А может быть, потому что на небе только 12 звезд. Понимаешь? Так что нет никакой разницы, не правда ли? Но что ты можешь сделать? Кто знает, какое это имеет значение? Разве тебя это волнует? Волнует ли?» Он покачал головой, и волосы упали ему на лоб. Убрав их назад, Дерк продолжал. «Мне все равно, волнует ли тебя это?» С усилием сказал он. «Ты сказала в челлендже. Вернее, в твоих словах подразумевалось, что я эгоист. Да, может, я им был. И, может быть, являюсь им сейчас. Но я хочу сказать тебе одну вещь. Что бы я ни собирался сделать, я не буду просить тебя показать твои руки, прежде чем сделать. Понимаешь, что я имею в виду?» Это было прекрасной прощальной репликой. Но на полпути к двери он смягчился и, поколебавшись, обернулся. «Оставайся здесь, Гвен», — сказал он ей. «Жди нас. Ты еще слаба. Джан говорил о какой-то пещере на случай, если понадобится бежать. Ты знаешь пещеру?» Она кивнула. «Хорошо, если будет необходимость, отправляйся туда. Если все будет спокойно, оставайся здесь». Внизу на взлетно-посадочной площадке стены были обычными. Ни призраков, ни фресок, ни свечения. Дерк в темноте наткнулся на аэромобиль, который искал, и остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Эта машина была сделана не на верхнем Кавалаане. Маленький двухместный каплевидный аэромобиль был сделан из черного пластика, с отделкой из легкого серебристого металла. Брони, конечно, не было, и единственным оружием стало лазерное ружье, которое он положил себе на колени. В машине жизнь едва теплилась, но и этого было достаточно. Когда Дерк коснулся кнопки подачи энергии, двигатель ожил. Приборная доска осветила кабину бледным светом. Он торопливо съел протеиновую плитку и внимательно прочитал показания приборов. Запас энергии оказался мал, даже слишком мал, но его должно было хватить. Он попробует лететь при скудном свете звезд, не включая фар и без обогревателя, раз уж у него есть теплая куртка. Дерк забрался в кабину и захлопнул за собой дверцу. Он включил гравитационный двигатель. Машина поднялась, неустойчиво покачиваясь, но все же поднялась. Он сжал рычаг, толкнул его вперед и оказался в воздухе. На какой-то миг Дерк ощутил страх. Он знал, что если гравитационная решетка окажется слабой, машина кувырком полетит вниз, на покрытой мхом земли. Покинув площадку, Аэромобиль задрожал и угрожающе наклонился вперед. У Дерка внутри что-то ёкнуло, но в следующее мгновение машина выпрямилась и начала набирать высоту, неся его навстречу поющим ветрам. Дерк направил аэромобиль вверх, стараясь забраться как можно выше. Перед ним вздымалась стена гор, которую надо было преодолеть. Кроме того, ему совсем не хотелось встретиться с другим любителем ночных полетов. Двигаясь с погашенными огнями, он увидел бы любой другой аэромобиль, пролетавший под ним, но те вряд ли могли его заметить. Дерк не смотрел назад на Крайн-Ламию, но чувствовал ее присутствие. Город гнал его от себя, освобождая от страхов. Бояться было глупо, ведь ничто не имело смысла, и смерть меньше всего. Даже тогда, когда город Сирен пропал из виду, музыка продолжала сопровождать его, постепенно стихая, слабее. Одна нота, тонкий переливчатый свист, звенела дольше всех. На расстоянии добрых 30 километров он все еще слышал ее звучание в более низком свисте ветра. В конце концов он понял, что звук исходит из его губ. Он перестал свистеть и постарался сосредоточиться на полете. Дерк был уже почти час в пути. Горы громоздились перед ним, вернее под ним, так как он поднялся достаточно и чувствовал себя ближе к звездам и галактикам, чем к земным лесам. Ледяной ветер со злобным воем проникал в невидимые щели дверей, но Дерк не обращал на это внимания. В том месте, где горы встречались с лесом, он увидел свет. Дерк сделал вираж и, описав круг, начал снижаться. Насколько он знал, с этой стороны гор не могло быть никакого огня. Но что бы это ни было, необходимо было выяснить, что же светилось. Кругами он спускался вниз, до тех пор, пока не оказался прямо над огнем. Он полностью отключил переднюю скорость машины, завис в воздухе и ослабил напряжение гравитационной решетки. Медленно, беззвучно он начал спускаться, слегка покачиваясь на ветру. Внизу виднелось несколько огней. Тот, что светил ярче всех, был похож на костер. Теперь Дерк не сомневался в этом, видя, как ветер раздувает языки пламени, взметая ввысь снопы искр. Были и другие огни, не такие яркие, горевшие ровным искусственным светом. Круг их виднелся в темноте не очень далеко от пожара, примерно в километре от него, может быть меньше. В маленькой кабине стало гораздо теплее. Дерк почувствовал, что вспотел, а его одежда под теплой курткой стала влажной. Воздух наполнился дымом, который густыми черными клубами поднимался над огнем и застилал глаза. Нахмурившись, он отвел машину немного в сторону и продолжал спускаться. Длинные языки оранжевого пламени, яркого на фоне черного дыма, взметнулись ему навстречу. Из них вырвались фонтаны искр и угольков, растаявшие в черноте ночного неба. Пока Дерк спускался ниже, он стал свидетелем еще одного фейерверка. С оглушительным треском из огня вырвался столб сине-белого пламени и тоже исчез. Пахнуло озоном. Дерк остановил машину на достаточно большом расстоянии от огня. Недалеко были люди, о чем говорил круг огней, светивших ровным светом, и Дерк боялся, что его заметят. Неподвижно висевший в воздухе черный аэромобиль практически сливался с небом, но его мог выдать отблеск пламени. С того места, где зависла его машина, Дерк ясно видел огонь, но не мог понять, что горело. Пламя бушевало вокруг бесформенной черной массы, откуда периодически взлетали снопы искр. Вокруг костра стеной стояли душители, восковые ветви которых пламя окрашивало в ярко-желтый цвет. Несколько деревьев упало в огонь, их ветви скрючивались, обугливались. Именно от них и валил густой черный дым. Но остальные, те, что колышущейся стеной обступили пожар, не сдавались, отказывались подчиниться огню. Его бушующее пламя заметно ослабевало. Дерк ждал, наблюдая, как постепенно гаснет пламя. Он был уже почти уверен, что видит упавший аэромобиль. На это указывали и искры, и запах озона. Но ему хотелось понять, какая машина закончила здесь свое существование. Но еще раньше, чем огонь превратился в густой серый дым, Дерк увидел силуэт. Лишь на короткий миг из огня вынырнуло крыло летучей мыши. Неуклюже изогнутое, оно словно указывало в небо. Языки пламени облизывали его нижнюю часть. Этого было достаточно. Дерку стало ясно, что он не видел прежде этой машины, и что она сделана на верхнем Кавалаане. Как темный призрак, аэромобиль Дерка скользнул над лесом и полетел прочь от угасавшего пожара, в в сторону других огней. На этот раз он не стал подлетать близко. Огни были такими яркими, что вся сцена вырисовывалась в подробностях. Он увидел обширную поляну на берегу водоема с неподвижной водой, окруженную светом электрических фонариков. На ней стояли три аэромобиля, и все три он хорошо знал. То же самое трио находилось под эмерельским деревом, в Челлендже, в тот момент, когда Мирик напал на Гвен. Одна из них, машина с большим куполом и темно-красной броней, принадлежала Лоримаару высокородному Брейту. Две другие, меньшие по размеру, очень походили друг на друга. Только одна из них была сильно повреждена, что бросалось в глаза даже на таком расстоянии. Она неуклюже лежала одним боком в воде. Торчавшая из воды помятая половина была раскалена до красна. Широко распахнутая бронированная дверь кабины болталась на ветру. Вокруг разбитой машины суетились люди. Дерк видел черточки их фигурок только тогда, когда они двигались. Настолько они сливались с окружением. Неподалеку от них кто-то выводил брейтских охотничьих псов из задней дверцы аэромобиля Лоримаара. Нахмурившись, Дерк взялся за рычаг управления и начал подниматься, быстро набирая высоту, пока аэромобили и люди не исчезли из виду и не осталось ничего, кроме точечки света среди леса. Вернее, двух точечек. Но одна из них превратилась уже в тлеющий уголек, угасавший на глазах. Отлетев на безопасное расстояние, Дерк сбросил скорость, чтобы спокойно обдумать положение. Дерк не сомневался, что поврежденный аэромобиль был машиной Розефа, которую они угнали из Челленджа, и на которой утром Викари улетел в Лортейн. Очевидно, Брейты обнаружили его и гнались за ним до леса. Здесь они его сбили, но похоже было, что он остался жив, иначе зачем бы им понадобились собаки? Лоримаар привез их сюда не на прогулку. Скорее всего, Джоан спасся и скрылся в лесу, а Брейты готовятся к охоте на него. Дерк прикинул шансы на успех спасательной операции, но возможности представлялись весьма ограниченными. Он не имел представления, как искать Джоана в незнакомом лесу под покровом ночи. У Брейтов для этого было более подходящее снаряжение. Дерк решил продолжить путь в сторону Лортейна, за горы. Один в лесу, с единственным ружьем, он не смог бы ничем помочь Джоану Викари. Однако в Каваланской огненной крепости он мог хотя бы свести счеты с Аркиным Руарком. Внизу под ним проплывали горы, и Дерк снова расслабился, хотя и не убрал руку с лазерного ружья, которое все еще лежало у него на коленях. Полет занял меньше часа. Красные тлеющие огни Лортейна появились на склонах гор. Город казался пустым и мертвым. Но теперь Дерк знал, что это впечатление было обманчивым. Не теряя времени, он пролетел низко над квадратными крышами домов и площадями, прямо к тому зданию, где он когда-то жил с Гвен Дельвана, двумя айронджейдами и кимдийским лжецом. Только один аэромобиль, закованный в броню военный реликт, стоял на продуваемой ветром крыше. Не было и следа легкой желтой машины Руарка и серого ската. Дерку хотелось бы знать, что стало с машиной, брошенной ими в Челлендже. Но он отбросил эту мысль и повел аэромобиль на посадку. Выбираясь из машины, он крепко сжимал в руках ружье. В темно-красном свете города его окружила тишина. Он быстро прошел к лифту и спустился вниз, в квартиру Руарка. Там было пусто. Он основательно обыскал его жилье, переворачивая и разбрасывая вещи, не заботясь о производимом беспорядке. Все вещи кимдисца были на месте. Но сам он исчез, не оставив ничего, что могло бы подсказать, где его искать. Вещи Дерка тоже были здесь. Все, что он оставил здесь, готовясь к побегу с Гвен. Это была лишь небольшая стопка легкой одежды, которую Дерк привез с собой из брака. Она не пригодилась ему на холодном Уорлорне. Он положил ружье, опустился на колени и начал рыться в карманах испачканных брюк. Только тогда, когда он нашел то, что искал, крошечную вещичку, завернутую в фольгу и бархат, только тогда он понял, для чего вернулся на Лортейн. В спальне Руарка, в запертом ящике, Дерк нашел маленький тайничок с драгоценностями, кольцами, кулонами, замысловатыми браслетами, серьгами из полудрагоценных камней. Он порылся в ящике и нашел красивую тонкую цепочку с янтарной подвеской, внутри которой застыла сплетенная из серебряной проволоки сова. Зажим, на котором она держалась, оказался подходящего размера. Дерк вынул янтарь из зажима и вставил вместо него говорящий камень. Затем он расстегнул куртку и теплую рубашку и повесил цепочку на шею, ощутив кожей холод слезинки, которая нашептывала ложные обещания. Крошечная льдинка жгла его грудь холодом, но он был рад этому. Это была Джинни. Очень скоро он привык, ощущение холода прошло. Слезы скатывались по его щекам. Не замечая их, он вышел из комнаты. В комнате, где Руарк работал вместе с Гвен, царил прежний беспорядок. Но Руарка там не было. Не нашел его Дерка в пустой квартире выше, куда он звонил из челленджа. Оставалось только одно место, где он еще не искал. Дерк быстро поднялся на верхний этаж башни. Дверь была открыта. Он остановился перед ней в нерешительности, но потом вошел, держа ружье наготове. На первый взгляд казалось, что в большой гостиной происходило нечто вроде побоища. Повсюду валялись осколки стекла от разбитого экрана. Стены были обезображены лазерным огнем. Диван перевернут и порезан в нескольких местах. Куски набивки валялись на полу. Часть из них попала в камин, превратившись в дымящуюся массу, забив очаг. Одно из каминных чудовищ лежало на каминной доске с отбитой головой. Голова с глазами из светящегося камня валялась в камине. В воздухе стоял запах вина и блевотины. Гарст Дженосек спал на полу без рубашки. Борода вокруг его раскрытого рта казалась еще краснее от пролитого на нее вина. От него исходил тот же запах, что наполнял комнату. Кваланец громко храпел, а в руке держал лазерный пистолет. Дерк увидел его рубашку, комком лежавшую в луже блевотины, которую тот, по-видимому, пытался вытереть. Он осторожно обошел Дженосека и взял из его расслабленных пальцев пистолет. Гарс оказался не таким уж железным кавалаанцем, каким представлял его себе Джоан. На правой руке Дженосека по-прежнему красовался железный браслет. Несколько красных камней были вырваны, и на их месте зияли безобразные дыры. Но большая часть браслета оставалась нетронутой, только кое-где на железе виднялись глубокие царапины. Рука Дженосека выше браслета была тоже поцарапана. Глубокие порезы продолжали царапины на черном железе, и рука, и браслет были запачканы высохшей кровью. Рядом с ботинком Дженосека Терк видел длинный окровавленный нож. Остальное он мог себе представить. Пьяный Дженосек пытался выковырять из браслета светящиеся камни левой рукой, которая плохо действовала из-за старой раны. Потеряв терпение, он со злостью нанес ножом несколько ударов и выронил его от боли и ярости. Отступив назад, Дерк осторожно обошел мокрую рубашку Дженосека. Оставшись в дверном проеме, он направил на него ружье и крикнул: «Гарс!» Дженосек даже не шелохнулся. Дерк снова крикнул. На этот раз храп спящего стал тише. Воодушевленный этим, Дерк наклонился, поднял первое, что попалось ему под руку, это был светящийся камень, и бросил его в кавалаанца. Камень попал тому в щеку. Дженосек медленно сел, моргая. Увидев Дерка, он нахмурился. «Вставай!» – скомандовал Дерк, поводя ружьем. Дженосек, пошатываясь, поднялся на ноги и стал осматриваться, ища свой пистолет. «Ты не найдешь его», – сказал ему Дерк. «Он у меня». Затуманенные глаза Дженосека смотрели устало, но большая часть алкоголя выветрилась за время сна. «Зачем ты явился сюда, Телариан?» Медленно проговорил он хриплым, но трезвым голосом. «Ты пришел дразнить меня?» Дерк покачал головой. «Нет, мне жалко тебя». Дженосек вспыхнул. «Жалко меня? Тебе не кажется, что ты заслужил жалость? Посмотри вокруг себя». «Осторожно», — предупредил его Дженосек. «Еще одна шутка, Телариан, и я проверю, достаточно ли в тебе силы, чтобы выстрелить из того самого лазера, который ты так неуклюже держишь в руках». «Не надо, Гарс», — ответил Дерк. «Мне нужна твоя помощь». Дженосек захохотал, откинув голову назад. Когда он остановился, Дерк рассказал ему все, что случилось после того, как викарий убил Мирика Брейта в челлендже. Слушая, Дженосек стоял неподвижно, крепко сжав руки, скрещенные на груди. Он засмеялся еще раз, когда Дерк рассказал, что он узнал о Руарке. «Ох, эти кимдистские манипуляторы!» — прорычал он. Дерк подождал, пока кавалаанец не перестанет ругать кимдистцев, потом закончил свой рассказ. «Итак», — спросил Дженосек, когда Дерк умолк, — «почему ты думаешь, что это имеет ко мне какое-либо отношение?» «Я полагал, что ты не допустишь, чтобы брейдские псы гнали Джоана как зверя», — сказал Дерк. «Он сам сделал себя зверем». «По мнению брейтов», — возразил Дерк. «Разве ты брейд?» «Я кавалаанец». «Теперь все кавалаанцы одинаковы?» Он показал рукой на каменную голову чудовища в камине. «Я вижу, теперь ты берешь трофеи, как Ларимар». Джанасек ничего не ответил. Он холодно смотрел на Дерка. «Возможно, я ошибся. Но когда я пришел сюда и увидел все это, я задумался. То, что я увидел, навело меня на мысль, что, может быть, в тебе есть какие-то истинные человеческие чувства к твоему Тейну. Я вспомнил твои слова о том, что вы с Джоаном связаны более крепкими узами, чем те, которые знаю я. Но теперь я вижу, что ты лгал». Я говорил правду. Джоан Викари порвал эти узы. «Гвен порвала все связи между нами годы назад», — сказал Дерк. «Но я прилетел, когда был ей нужен. Правда, выяснилось, что не так уж я был нужен, и у меня были личные причины. Но я прилетел. Этого ты у меня не отнимешь, Гарс. Я сдержал свое обещание». Он помолчал. «Я не позволю, чтобы кто-либо охотился на нее, если это будет в моих силах. Выходит, то, что связывало нас, крепче Кавалаанского союза железа и огня». «Говори, что хочешь, Телариан. Твои слова ничего не меняют. Смешно слышать твои рассуждения о выполненных обещаниях. А что ты скажешь по поводу твоего обещания мне и Джоану?» «Я нарушил его», — поспешно согласился Дерк. «Значит, мы с тобой в одинаковом положении, Гарс. Я никого не предавал. Ты бросаешь тех, кто был тебе ближе всех. Гвен, которая была твоей Сабитейн, которая спала с тобой, любила тебя и ненавидела одновременно. И Джоана, твоего бесценного Тейна». «Я никогда не предавал их», — с жаром возразил Джанасек. «Гвен предала и меня, и серебро с жадеитом. А Джоан разрушил все убийство Мирика. Он пренебрег мною, пренебрег обязанностями, которые накладывают железо и огонь. Я им обоим не обязан ничем». «Не обязан? Правда?» Под рубашкой Дерк ощущал тяжесть говорящего камня, наполнявшего его словами, воспоминаниями и чувствами человека, каким он когда-то был. В груди у него закипала злость. «И этим все сказано, да? Ты им ничем не обязан. Тогда кому какое дело? Все ваши проклятые кавалаанские узы сводятся, в конце концов, к долгу и обязанностям. Чего стоят все ваши традиции? Вся ваша древняя мудрость сообществ, вроде законов о дуэли и правил охоты на оборотней? Не надо ни о чем думать, только следовать им. В чем Руарк был прав, так это в том, что вы не умеете любить. За исключением, может быть, Джоана. Да и в этом я не уверен. Что он сделал, черт побери, если бы у Гвен на руке не было его браслета? То же самое. В самом деле, а ты? Вызвал бы ты на дуэль Мирика из-за того, что он сделал Гвен больно? Или ты бросил ему вызов из-за того, что он нанес ущерб твоему серебру с жадеитом?» Дерк фыркнул. «Может быть, Джоан и сделал бы то же самое. Но не ты, Джанасек. Ты такой же кавалаанец, как и сам Ларимар, и такой же бесчувственный, как Чел или Британ. Джоан хотел сделать своих людей лучше, но я подозреваю, что ты оставался с ним из спортивного интереса и ни на йоту не верил ни в одну из его идей». Дерк выхватил из-за ремня пистолет и швырнул его Джанасеку свободной рукой. «Возьми!» — крикнул он, опуская свое ружье. «Иди охотиться за оборотнем!» Джанасек дернулся и поймал пистолет в воздухе почти автоматически. Он стоял, неловко держа его в руках и хмурясь. «Я могу теперь убить тебя, Телариан», — сказал он. «Убивай», — ответил Дерк. «Мне все равно. Если бы ты когда-нибудь действительно любил Джоана...» «Я не люблю Джоана!» — выпалил Джанасек, вспыхивая. «Он мой Тейн!» Дерк выждал целую минуту, пока слова кавалаанца, казалось, висели в воздухе. Он задумчиво поскреб подбородок. «Твой Тейн?» — переспросил он. «Ты хотел сказать, что Джоан раньше был твоим Тейном, не так ли?» Кровь отхлынула от лица Джанасека так же быстро, как и прилила. Уголок спрятанных в бороде губ дернулся, что напомнило Дерку Британа. Престыженный он украдкой посмотрел на массивный железный браслет, который все еще украшал его окровавленную руку. «Ты ведь не все камни вынул из браслета, не правда ли?» — осторожно спросил Дерк. «Да», — ответил Джанасек. Его голос звучал странно тихо. «Не все. Но это ничего не значит, разумеется. Металл сам по себе ничего не значит, если нет другого». «Но оно есть, Гарс. — сказал Дерк. «Джоан говорил о тебе, когда мы были в Крайн-Ламии. Я знаю. Может быть, с Гвен его тоже связывает металл. Может быть, я ошибаюсь. Не спрашивай меня. Но я знаю, Джоану ты дорог. Он не снял железно-огненный браслет в Крайн-Ламии, и я думаю, что он будет у него на руке, когда брейдские собаки будут рвать его на части». Джанасек покачал головой. «Могу поклясться, Телариан», — сказал он, — «что ваша мать была родом с Кимдиса. Мне трудно спорить. Вы манипулируете людьми слишком искусно». Он усмехнулся своей прежней усмешкой, такой, какая была у него на губах в то утро, когда он направил на Дерка пистолет и спросил, не напугал ли он его. «Джан Викари Мойтейн», — сказал он, — «что я должен делать?» Обращение Джанасека, хотя и насильственное, оказалось довольно полным. Каваланец сразу взял на себя руководящую роль. Дерк считал, что им следует сразу отправиться в путь, но Джанасек настаивал, чтобы они приняли душ и оделись. «Если Джан жив, ему ничего не угрожает до рассвета. Собаки плохо видят ночью, так что Брейтам не захочется на ощупь бродить в темноте по диким зарослям душителей. Нет, Телариан, они разобьют лагерь и будут ждать. Пеший человек не уйдет далеко. У нас есть возможность готовиться к встрече, как подобает Айрон Джейдам». К тому времени, когда они были готовы к отправлению, Джанасек убрал почти все следы своего пьяного дебоша. Он выглядел подтянутым в аккуратном костюме из хамелеоновой ткани на меховой подкладке, привел в порядок бороду, тщательно причесал темно-рыжие волосы. Его выдавала только правая рука, вымытая и тщательно забинтованная. Она привлекала к себе внимание. Порезы, похоже, не сильно повредили ему. Он двигался легко и грациозно, когда заряжал, проверял и засовывал за пояс свой пистолет. Джанасек взял также длинный обоюдоострый нож и такое же, как у Дерка, ружье. Он весело усмехнулся, когда взял его в руки. Дерк вымылся и побрился, пока ждал его, и воспользовался возможностью съесть настоящий обед, впервые за несколько прошедших дней. Он чувствовал себя почти бодрым, когда вместе с каваланцем поднялся на взлетную площадку на крыше. Аэромобиль Джанасека внутри был такой же тесный, как и та бесхозная машина, на которой Дерк прилетел из Крайн-Ламии, хотя в нем было 4 маленьких сиденья, а не 2. «Из-за брони», — извинился за машину Гарс, когда Дерк высказался по поводу ограниченного внутреннего пространства аэромобиля. Джанасек пристегнул Дерка крепкими ремнями к жесткому, неудобному сиденью. Затем пристегнулся сам и поднял машину в воздух. Слабо освещенная кабина вся была заполнена приборами и аппаратами. Они помещались даже над дверью. Место окон занимала панель с 8 маленькими экранами, которые давали обзор в 8 направлениях. Голые дюралевые панели покрывали внутренние стены кабины. «Машина старше нас обоих», пояснил Джанасек после того, как они поднялись в воздух. Он был дружески настроен и расположен к разговору в своей обычной, язвительной манере. «И она повидала больше планет, чем даже ты. Ее история занимательна. Модель относится к эпохе 400-летней давности, по стандартному летоисчислению. Ее построили по проекту Дама Таллиена в глубине галактики, далеко от Покрова Искусителя, и использовали в войнах против планет Эрикан и Надежда Руж. Спустя столетия эта модель устарела, поэтому машину бросили. Эриканцы подобрали ее, когда кончилась война, и продали стальным ангелам на бастион. Те тоже гоняли ее в хвост и в гриву, пока прометейцы не захватили эту выносливую старушку. Кимдисский торговец подобрал ее на Прометея и продал мне, а я приспособил ее для дуэлей чести. С тех пор больше никто не вызывал меня на воздушную дуэль. Смотри». Он протянул руку и нажал светящуюся кнопку. Мгновенно машина рванула вперед, и сила ускорения вжала Дерка в кресло. «Дополнительные импульсные ускорители. На случай крайней необходимости», — с усмешкой похвалился Джанасек. «Мы будем там в 2 раза быстрее, чем на твоей машине, Телариан». «Хорошо», — одобрил Дерк. Но что-то в рассказе Каваланса обеспокоило его. «Ты сказал, что купил ее у индийского торговца?» «Ну да», — подтвердил Джанасек. «Миролюбивые кимдисцы – прекрасные торговцы оружием. Я испытываю мало уважения к манипуляторам, как ты знаешь, но не отказываюсь от выгодных сделок, если мне предлагают». «Аркин всегда усердно демонстрировал свое отвращение к насилию», – сказал Дерк. «Что же, он притворялся?» «Отнюдь нет. возразил Джанасек и с улыбкой посмотрел на Дерка. «Ты удивлен? Действительное положение дел тебе показалось бы, наверное, еще более странным. Не зря мы называем кимдисцев манипуляторами. Как я понял, ты изучал историю на Авалоне?» «Немного», — ответил Дерк. «Историю Старой Земли, Федеральной Империи, Двойной Войны, Освоения Галактики». «Но не историю Запокровия», — фыркнул Джанасек, «что естественно. В мире людей много планет и видов цивилизаций, и у каждой своя история. Одни их названия и то трудно запомнить. Так что слушай внимательно. Я просвещу тебя. Когда ты приземлился на Уорлорне, заметил флаги на космодроме?» Дерк непонимающе посмотрел на него. «Нет». «Может быть, их уже там нет. Но прежде, во время фестиваля, 14 флагов окружали площадь перед космодромом. Идея принадлежала тщеславным таберианцам. Она была принята всеми и кое-как исполнена. Хотя у 10 планет из 14 общепланетного флага не существовало. На Эшелине и забытой колонии вообще не знали, что такое флаг. Тогда как у эмерельцев, наоборот, был свой флаг для каждого из 100 городов башен. Дарклинги посмеялись над всеми нами, вывесив чисто черное полотнище. Джанасек явно забавлялся собственным рассказом. «Что касается Верхнего Кавалаана, то у нас не существовало общепланетного флага, но мы нашли его в нашей истории. Он представлял собой прямоугольник, разделенный на 4 части, окрашенные в разные цвета. Зеленый банш на черном поле для Айронджейда, серебряная летучая мышь на желтом поле для Шанагейта, скрещенные мечи на черно-красном поле для Редстила и белый волк на красном для Брейта. Таким был старинный флаг Лиги сообществ Верхнего Кавалаана. Лига была создана в те годы, когда на Верхний Кавалаан стали снова прилетать космические корабли. Тогда Верховный Совет сообщества Редстил возглавлял знаменитый политический деятель, викар высокородный Редстил Корбан. Он занимал этот пост много лет. Прибывшие на планету посланцы внутренних миров убедили его в том, что кавалаанцы должны объединиться для того, чтобы получить равный доступ к знаниям и богатствам. Таким образом была создана Лига сообществ, о флаге которой я вам говорил. Союз просуществовал печально мало. Кимдисские торговцы, которые боялись мощи объединенного Кавалаана, заключили контракт с сообществом Брейд на поставку новых видов оружия только им. Брейдские руководители примкнули к Лиге только из страха, а в действительности они стремились избегать контактов с другими планетами, будучи уверены, что они населены оборотнями. Однако это не помешало им принять от оборотней лазеры. Тогда произошла последняя Великая война. Сообщества Айронджейд, Редстил и Шанагейт вместе разбили брейтов, несмотря на кимдисское оружие. Но сам викар, высокородный Редстил Корбан, погиб. И победа была оплачена ценой многих жизней. Жестоко разбитые брейты утвердились во мнении, что все это было подстроено кимдисскими оборотнями. Тогда брейты ухватились за старые традиции еще крепче, чем прежде, чтобы омыть мир кровью и укрепить его. Лига, которой теперь руководили высокородные Шанагейта, арестовала всех кимдисских торговцев на Кавалаане, а вместе с ними и корабль Стобора. Объявила их всех военными преступниками. Между прочим, этот термин пришел к нам с внутренних планет и выпустила их на равнины, разрешив охотиться на них, как на оборотней. Многих из них съели банши, многие умерли от голода, но большинство стало добычей охотников, которые волокли домой их головы в качестве трофеев. Говорили, что брейдские высокородные с особым удовольствием охотились на тех людей, кто давал им оружие и советы. Теперь мы не особенно гордимся этой охотой, но можем понять их негодование. Война была самой долгой и самой кровавой со времен эпохи огня и демонов. Она принесла много горя, посеяла рознь среди кавалаанцев и разрушила Лигу сообществ. Сообщество Айронджейд отказалось смотреть на охоту сквозь пальцы и провозгласило кимдисцев людьми. Вскоре за ними последовало сообщество Редстил. Только брейты и шанагейты убивали оборотней, а сообщество Шанагейт отныне осталась в Лиге в одиночестве. Знамя Викара было заброшено и забыто до тех пор, пока фестиваль не заставил нас вспомнить о нем. Джанасек помолчал и посмотрел на Дерка. «Теперь, Вы видите правду, Телариан?» «Я понял, почему кавалаанцы и кимдисцы не любят друг друга», — признал Дерк. Джанасек засмеялся. «Это выходит за рамки нашей истории», — сказал он. «Кимдисцы сами никогда не воевали, но у них руки по локоть в крови. Когда Тобер в Покрове напал на Вулфхейм, манипуляторы снабжали оружием обе стороны. Когда на Эмереле вспыхнула гражданская война между урбанитами, для которых вся вселенная сосредоточена в одном здании, и любителями звездных путешествий, кимдисцы приняли в конфликте активное участие, снабжая урбанитов всем необходимым для полной победы». Он усмехнулся. «По правде говоря, ходят разговоры о том, что кимдисцы плетут заговоры даже внутри галактики. Говорят, что именно агенты кимдиса натравили стальных ангелов и измененных людей Прометея друг на друга, что это они свергли Кахаллайна, четвертого на Таре, за то, что тот отказался торговать с ними. Они же помогают священникам на браке не допускать на планету технологические новинки. Ты знаком с древней религией кимдиса?» «Нет». «Тебе она понравилась бы», — сказал Джанасек. «Это миролюбивая, благообразная и многогранная вера. С ее помощью можно объяснить все, что угодно, кроме насилия. Но их великий пророк, сын мечтателя, мифический герой, почитаемый ими, сказал однажды: „Запомните, у вашего врага есть свой враг“. И действительно есть. В этом заключена суть кимдисской мудрости». Дерк заерзал в своем кресле. «И ты говоришь, что Руарк?» «Я ничего не говорю», — перебил его Джанасек. «Делай выводы сам. Не надо принимать мои. Когда-то я рассказал все это Гвен Дельвана, потому что она была моей Сабитейн, и я заботился о ней. Ее это позабавило. Она сказала мне, что история ничего не значит. Аркин Руарк существует сам по себе, а не в качестве примера внешнепланетной истории. Так она выразилась. А еще он друг. И эта связь, эта дружба...» Его голос стал ледяным, когда он произносил это слово. «Каким-то образом пересиливает тот факт, что он является лжецом и кимдисцем. Гвен посоветовала мне обратиться к своей собственной истории. Если Аркин Руарк манипулятор только потому, что родился на кимдисе, то я собиратель голов оборотней только потому, что имею честь быть кавалаанцем». Дерк задумался. «Знаешь, она права», — спокойно сказал он. «О, ты так считаешь?» «Ее доводы правильны», — сказал Дерк. «Похоже, она ошиблась в оценке Руарка. Но в целом лучше не доверять всем кимдисцам», — уверенно проговорил Джанасек. «Тебя обманули и использовали, Телариан. Но это тебя ничему не научило, как и Гвен. Но хватит об этом». Он постучал костяшками пальцев по одному из экранов. «Горы. Теперь недолго». Дерк крепко держал лазерное ружье. Он вытер об брюки взмокшие ладони. «У тебя есть план?» «Да», — с усмешкой сказал Джанасек. При этом он склонился к Дерку и спокойно взял ружье с его колен. «Очень простой план, по правде говоря». Осторожно поставив ружье подальше от Дерка, он продолжал. «Я отдам тебя Ларимаару».